Глава 5. Первое подземелье драконов. Несколько мгновений я недоуменно смотрел на Фриста, решая, убить его сейчас или оставить на потом. Ради этого стражника я прилетел в этот город, потратил кучу золота, нажил толпу врагов в Картасе, и все ради ста репутации с амурами. Где логика? Если ко мне нет больше вопросов, я пойду. Закончил Фрист свою мысль и широким шагом оставил меня наедине с постоянно увеличивающейся кучей оставшихся после набега предметов. «Мы закончили», — буквально через 20 минут отрапортовал Магдой. 2347 единиц одежды, 321 единица оружия, 93 тысячи золотых. Средний уровень предметов 170+, но есть один 220-уровневый легендарный плащ на ловкость. Что со всем этим хозяйством делать? «Господин мэр», — обратился я к гоблину, пришедшему обратно в мэрию вместе с Экхиллером и сейчас с непонятным выражением лица, смотрящему в дверной проход. Всю добычу складывали в отдельном помещении, заваливая комнату от пола до самого потолка. По всем правилам, она принадлежит нам с Фениксом. Однако, вдруг существуют какие-то нормы, по которым нужно отдать все обратно? Лучше перестраховаться, чем затем доказывать вестникам, что ты не верблюд. От набега осталось. «Это ваша добыча», — прерывая меня, высказался гоблин. «Вы забрали ее не с моих воинов, а с врагов, посягнувших на город. Все предметы и золото ваши. Только у меня есть огромная просьба. Скорее забирайте ее и освобождайте мою спальню. Кто придумывал сваливать все в этой комнате?» «Я, но...» «Забирайте!» Еще раз с нажимом повторил мэр. «И чем скорее, тем лучше». «Предлагаю воспользоваться услугами распределяющего имитатора». Ко мне подошел Экхиллер и посмотрел в заполненную комнату. «Самостоятельно мы можем долго не прийти к соглашению». «Угу», — буркнул я в ответ, стараясь утихомирить собственную жадность. «Как объяснить зеленой живности, что не все находящееся в комнате мое? Она же этого не переживет». «Однако у меня есть более интересное предложение», — вдруг продолжил Экхеллер. «Махан, как ты смотришь на то, чтобы скорректировать одно из наших соглашений?» «Которое вы не в состоянии выполнить?» До меня мгновенно дошло, куда клонит Экхеллер. «Совершенно верно», — улыбнулся маг. «Стоит отдать должное, не ожидал я, что ты знаком с рептилием. Когда я узнал, что свиток уже у тебя, даже не знал, что делать. Я понимал, что ты не станешь трубить на весь свет о несостоятельности Феникса. Я до сих пор верю, что у нас партнерские отношения. Однако соглашение есть, и его необходимо исполнять. Предлагаю тебе забрать всю добычу себе». «Угу», решив сразу две проблемы — неприятности с соглашением и акцентируя внимание картасцев, которые пожелают вернуть свои вещи на моем клане. При этом получив возможность на этом самом внимании заработать. Причем немало. При этом получив себе несколько кланов ярых врагов, пускай и противоположной фракции. Выходит, мы не сможем договориться? Отчего же? Сможем. Только предложенная замена никак не сопоставима с уникальным свитком Кармадонта. У тебя есть конкретное предложение? Да. Вся добыча сегодняшнего боя принадлежит моему клану. При этом у меня будет возможность трехкратного приглашения бойцов Феникса на аналогичные мероприятия — битвы либо с игроками, либо с мобами. Причем битвы со всеми игроками, включая на всякий случай ваших бойцов. И опять же, вся добыча будущих боев — моя. Мне кажется, что такая замена полностью покроет уникальность свитка. Разового приглашения. Тут же поправил меня Экхиллер. По остальным пунктам возражений нет, кроме заявления, что бойцы могут воевать против своего же клана. Так дела не делаются. 300 бойцов Феникса уровня 200+, будут предоставлены в твое распоряжение по первому требованию. Срок сбора минут 20. «Эх, киллер, я вас не узнаю», — картинно всплеснул я руками. «Неужели Феникс откажется помочь своему, как вы правильно сказали, партнеру, когда нас сильно прижмут? Я же не забираю уровни, которые получат ваши игроки. Обычная помощь, которую вы и так оказали по просьбе Анастарии. При этом, опять же, во время помощи Феникс может получить очень много дополнительных и неоговоренных плюсов, как при вознесении с этой провинцией. Все минусы по репутации я забираю на себя. Давайте в соглашении это укажем явным образом. Так что 3 полных сбора добычи с таких вот призывов — отличная цена за один уникальный свиток. Что касается битвы против своих же... Смотрите, собрался я в рейд против каких-нибудь негодяев. Понял, что мне нужна помощь. Призвал ваших, и тут оказывается, что среди атакующих меня людей есть несколько бойцов Феникса. Вы можете гарантировать, что ни одного игрока Феникса не будет, скажем, в неожиданной атаке на мой клан? Про ведущих игроков не говорю. Но у вас же очень много рекрутов, бойцов. Это что, соглашение вмиг будет провалено, и я еще и выплачивать Фениксу что-то должен буду? Так тоже дела не делаются. Давайте в соглашении напишем, что призванные бойцы не будут использоваться против целенаправленных атак на клан Феникс и его имущество. Согласен, этот момент стоит уточнить. Но если же мне нужно будет что-то защищать, и призванным бойцам придется сражаться против своих же... Эх, киллер, это игра, и вряд ли вы сможете контролировать всех. Тогда корректируем условия. Подумав, кивнул головой эх, киллер. Первое, предлагаю компромисс. Только 2 призыва. Так сказать, ни тебе, ни мне. Второе. Никаких атак на имущество Феникса. Никаких злонамеренных атак на представителей Феникса моими людьми. Только защита имущества твоего клана. Третье. Вся негативная репутация переходит на твой клан. Положительно на оба. Что скажешь? Полностью согласен. Протянул я руку для скрепления соглашения. Тогда я готов сделать тебе подарок. Криспа твоя на месяц. Феникса здесь не будет, несмотря на превознесение с провинцией. «С вами очень приятно иметь дело», — улыбнулся я магу, после чего началась процедура переоформления соглашения. Месяц монополии в провинции, пускай удаленной, того стоил. «Магдей, посмотри на вещи и определи, что из этого пригодится твоим бойцам. Лейте, ты мне здесь нужен прямо сейчас». Пока мэр не перезапустил скрипты, нужно максимально раскрутить его на доступ к ресурсам. Учти, у нас будет месяц монопольного использования превознесения, потом сюда явится Феникс. Используй его на все 100. Уже вылетаю. Барса, организуй несколько подземелий для ребят Магды. Нужно заниматься развитием клана. Хорошо. Легенды, всем спасибо за отличный рейд. Я благодарен вам за помощь и заработанную репутацию с провинции или стран. Все добытое сегодня золото я отправлю в премиальный фонд в качестве награды за бой. Имитаторы распределят его во время зарплаты. Больше никого не задерживаю, можете заниматься своими делами». «Наше свидание подошло к своему завершению?» — спросила Анастасия, когда город постепенно начал возвращаться в повседневную жизнь. «Оно получилось не совсем таким, как я планировал. Но вроде того». Улыбнулся я в ответ, однако взгляд Анастасии оставался серьезным. «Что-то случилось?» «Знакомые пригласили в ресторан. Сегодня же праздник». «Признаю, более оригинального свидания у меня еще не было. Я так понимаю, стражнику открытку ты уже передал?» «Угу», — пробурчал я, понимая, что Настя сейчас меня оставит. Как ни прискорбно признавать, мне совершенно не хотелось, чтобы она уходила. Однако найти вразумительные причины, чтобы оставить девушку с собой, я не мог. В таком случае встречаемся через 2 дня. Полетим к оборотням. Девушка меня обняла и прямо в руках принялась таять, словно снегурочка. Вначале игровая кукла стала прозрачной, затем она постепенно начала растворяться в окружающем мире, показывая, что игрок занят выходом в реальность. «Постой! Есть одно дело!» — прокричал я, прежде чем Настя полностью исчезла. Блин, веду себя как влюбленный подросток, ей-богу. И откладывать его очень не хочется. Вновь наполнившись плотностью и красками, девушка вопросительно посмотрела на меня. «Понимаешь, мне...» — начал я, но тут же замолчал. «Мне сейчас нечего было сказать Насте, но что-то сказать нужно было обязательно». «Махан?» — с улыбкой спросила Настя, вопросительно подняв бровь. «Слушай, я не знаю, что придумать, что тебя оставить с собой, но мне не хочется, чтобы ты уходила. Понимаю, что у тебя могут быть дела в реальности, но... Насть, не хочешь прогуляться со мной по Криспе?» Еще один рейд намечается. Словно наслаждаясь моей беспомощностью, добивала она Стария. Нет, но... Махан, мне вправду пора. Я обещала присутствовать на этой несчастной встрече. Но завтра днем, либо вечером, не могу точно сказать, я буду полностью в твоем распоряжении. Договорились? И еще. Анастасия задумалась, несколько секунд смотрела на меня в упор, а потом произнесла. «Мне очень понравилось, как ты выражаешь чувство радости. Там, в мэрии, поэтому...» Сделав два коротких шага, Анастасия оказалась рядом со мной. Поправив рукой челку, она легонько щелкнула меня по носу, и пока я в недоумении опешил от такого поступка, прильнула ко мне губами, показывая, как правильно нужно летать в небесах. Поцелуй длился, как мне казалось, вечность, пока я не осознал, что девушка растаяла прямо у меня в руках. Все, что осталось — шум в ушах, подкашивающиеся от счастья ноги, плинта, одобрительно покачивающий головой, и несколько игроков Феникса, застывшие в полном шоке с включенными видеокамерами. По всей видимости, завтра утром весь Малабар будет знать об этом поцелуе. Оповещение для игрока. Открыта новая территория. Подземелье «Драконы синего пламени». Вероятность обнаружения ценной вещи с обычного противника увеличена на 49,999%. Получаемый опыт увеличен на 20%. Первое подземелье драконов. Интересно. Ренокс точно ничего не попутал, предлагая мне это пройти в одиночку? Спросил я у воздуха, внимательно вглядываясь в длинный коридор, теряющийся в потемках. Редкие сверкающие камни давали немного света на всем его протяжении. Однако уже за 30 метров ничего не было видно. Прямо Долма-2. Когда я перенесся телепортом по координатам, указанным на карте, ожидал увидеть что угодно, только не высоченную отвесную гору и маленькую пещеру, скрытую мерцающей пеленой. Вход в подземелье. С точки зрения дизайна можно было хотя бы замок в округе нарисовать, накидать каких-нибудь зверей или монстров, выдать парочку зданий, в конце концов. Однако ничего такого в округе не наблюдалось. Огромная гора, лес и... Постояв несколько минут перед входом, внимательно наблюдая за опушкой леса и ожидая нападения какого-нибудь моба, я повернулся ко входу в подземелье. Никто и ничто на меня нападать не собирается, словно никаких стражей входа не существует в помине. Даже на долме, руднике для заключенных, и то присутствовали крысы. Здесь же... Понимая, что сидеть на одном месте бесполезно и вредно, я двинулся вглубь коридора. Придется поверить Реноксу на слово. Сказал, что мне по силам пройти подземелье одному, значит, так оно и есть. Я смог пройти по коридору около 50 метров, пока не осознал. Дальше мне нельзя ни в какую. Совершенно. Что если я пойду, то потеряю все, что есть. Все, что накопил и заслужил. Все. Стоп, что за бред? Дракоша, приходи. Привет. Опять лечить будем? Спросил появившийся тотем, однако тут же удивленно уставившийся на коридор. Ого, куда это ты забрел? Что-то знакомое и родное, но я точно не могу сказать. Можно я посмотрю, что там дальше? Давай, — согласился я, поднимаясь на ноги. Надо же, еще и упасть умудрился. Как только появился дракоша, ощущения полной беспомощности и паникерства исчезли, словно их никогда и не было. Но нас двое. Неужели Ренокс мне соврал? Я за тобой пойду. Еще примерно 5 десятков метров мы прошли безо всяких проблем, пока дракоша внезапно не произнес: «Что-то я насмотрелся уже. Давай дальше не пойдем. Что тут вообще смотреть? Стены, пол, потолок? Никакого разнообразия». «Дракоша, все в порядке?» Удивленно спросил я его, так как не в стиле этого вечно интересующегося всем НПС давать задний ход. Неужели на него тоже действует пещера? «Конечно, просто я уже насмотрелся», — произнес тотем, стараясь пробраться за меня. «Дракоша?» «Не могу я дальше идти, брат. на душе такие кошки начали скрести, что страшно становится. У меня такое ощущение, что, сделая я еще один шаг, меня разорвет от страха. Нет, не от страха. Даже не знаю, как сказать». Потупив взор, выпалил тотем. «Понятно. Значит, на него тоже действует эта гадость. Но я ее перестал чувствовать, как только дракоша стал первым. Что, если нам опять поменяться?» «Двигайся за мной!» Желая проверить свою теорию, произнес я, протискиваясь мимо дракоши. «Ух ты! Оказывается, у меня тотем-то не балерина?» «Как себя чувствуешь?» — спросил через несколько метров. «Никаких ощущений у меня не было, поэтому я вполне мог двигаться дальше. Но оставлять дракошу одного в туннеле не хотелось». «Знаешь, как только ты встал вперед, намного лучше, словно гора с лап свалилась». «Меняемся», — произнес я еще через 50 метров, когда вернулись ощущения упадка, собственной ничтожности, паники и страха. «Все понятно. Каждому из нас дается по 50 метров. Затем того, кто идет впереди, накрывает волна паники. Наведенной паники. Будем меняться и посмотрим, что нам предложат в ответ. Не понимаю, как я должен был проходить это подземелье в одиночку. Что-то Ренокс мне не договорил». «Ренокс?» Дракоша даже кружиться перестал, заинтересованно взглянув на меня. «Кто это?» «Что-то очень знакомое, как и это место, но, брат, скажи, кто это?» «Что-то мне подсказывает, что это важно». «Важно?» — переспросил я, думая, как поступить. «С одной стороны, рано или поздно дракоша узнает правду, как только достигнет 200 уровня. С другой, имею ли я право рассказывать тотему правду о драконах?» «Почему бы и нет?» «Давай так. Проходим коридор. Как только будет более-менее нормальное место для разговора, я обязательно расскажу тебе много интересного о Ренаксе и каким образом ты стал моим тотемом. Сейчас скажу следующее. Ренакс — твой отец. Его настоящее имя — дай Элу на памяти, а Ренокситоликус, и он является одновременно и моим...» «Ваш тотем повысил уровень. Ваш тотем повысил уровень. Ваш тотем повысил уровень. Тотем получает новую способность «Громовой удар». Все противники в радиусе 40 метров оглушаются на минуту. Время восстановления способности — 50 минут. Время пребывания тотема в Барлеоне увеличено до 5 часов в сутки».